Ты любишь меня? Почему ты все время задаешь мне этот вопрос, Рам, любимый? Ведь я же прилетела сюда, я же здесь, совсем рядом с тобой. Я увижу тебя уже сегодня вечером. Конечно же, я люблю тебя. Я любила тебя тысячи лет и жизней. Я объясняла тебе это миллион раз, но ты все равно не веришь, не так ли? В такое трудно поверить, Лала. Тогда не верь, а чувствуй. Просто чувствуй, Рам. Почему ты просто не позвонишь мне или не напишешь? Зачем? Ведь мы же сейчас разговариваем. На его лице я чувствую улыбку. Я совсем не спал. Хоть и очень старался уснуть, хоть ненадолго. Все время думал о тебе. О том, что ты совсем рядом. Что я мог бы вот сейчас смотреть в твои глаза, ласкать твое лицо? Так что же тебе мешает? Что останавливает тебя? Не знаю. Это трудно объяснить, Лала. Ты огонь. Я всегда знал и видел это в тебе. Ты словно вулкан, словно ярко горящая свеча. Свеча притягивает мотылька, и он летит на этот свет и на это тепло. Но что будет с мотыльком, когда он достигнет цели? Он или обожжет свои крылья и погибнет вскоре, потому что больше не сможет летать, либо погибнет сразу. Ты такой же огонь, как и я, душа моя. Огонь не может обжечь огонь. Мы оба делим одну и ту же огненную душу, и вместе мы только сильнее. Почему ты так безумно боишься меня? Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Но один из ответов таков, что, возможно, жизнь разделится на до тебя и на после тебя. Я все равно увижу тебя сегодня вечером, Рам. Хоть ты и будешь на сцене в статусе кинозвезды, а я буду в зале одной из тысяч. Но ты будешь знать, что я там. Ты будешь знать это и чувствовать меня. А потом, когда все это закончится, все, что я прошу у тебя, это... Дай мне хоть несколько минут для того, чтобы мы могли посмотреть друг другу в глаза. Мне это важно. Я просто хочу найти свою душу, которую я потеряла тогда, когда нас разлучили, и мы пришли на эту землю как два человека. Я хочу снова почувствовать себя целым, Рам. Позволь мне это. Разве я прошу тебя о многом? О, Лала. И он замолчал. Мы с Леной долго бродили по Золотому мосту и окрестностям, любовались величием Тихого океана, холмистой местностью и огромными деревьями. Время летело стремительно, уже наступал вечер. Мы решили, что пора возвращаться в отель. Но, к нашему удивлению, мы никак не могли найти место, где мы припарковали машину. Это было весьма странно. По 10-му разу мы обходили парковку, где остановили машину, и все еще не могли ее найти. Наконец, мы решили поискать ее на других парковках. Но и на других ее не оказалось. Это было как в страшной сказке. То ли чудится мне, то ли кажется, то ли злой колдун надо мною куражится, на меня мороку навел. Мы бродили среди машин, сосен и холмов, не в состоянии найти нашу. Тебе не кажется, что нас словно леший водит? Мы по кругу все ходим и ходим, а выхода найти не можем, словно заколдованные. «Именно так мне и кажется», — отвечаю я. «Более того, могу сказать тебе, что я в этом почти полностью уверена. Только вот почему?» Ответ я узнаю через несколько часов, а пока мы все еще продолжали бродить минут 40. Наконец, я села на какие-то ступеньки и сказала Лене, что останусь здесь хотя бы на несколько минут. Мне хотелось побыть на миг одной, наедине со своими мыслями о предстоящей встрече с тем, кого я искала всю свою жизнь. Я подставила лицо солнышку и закрыла глаза. Несколько минут спустя из задумчивости меня вывел голос Лены. «Алла! Так вот же она! Наша парковка! Мы были тут 3 раза! Но каждый раз мы попросту проходили мимо! Нет, я клянусь! Нас точно кто-то путал! Поехали скорее, мы же опоздаем!» Но движение в тот день по городу было просто сумасшедшее. Машины стояли в пробках бампер к бамперу, подолгу не двигаясь с места. К тому времени, как мы приехали в отель, было уже 7 часов вечера, а начало мероприятия было назначено на 8, а ведь надо было еще и туда добраться. Быстро собравшись, мы вышли на улицу и вызвали такси, решив, что так мы доберемся быстрее. Но мы снова ошиблись. Уже 7:40, а мы еще в пути, в машине по дороге к кинотеатру. все свои передвижения, и я сообщала ему на Твиттер. «Прости, любовь моя, я не успеваю. Мы все еще едем, а везде дикие пробки. Наверное, я сошла с ума, что прошу о таком. Но не могли бы вы задержать начало, пока я не приеду?» Буквально через несколько минут после отправки этого сообщения я своим внутренним взором увидела, как он говорит какой-то женщине: «Задержите начало. Люди к 8 не успеют войти вовнутрь». Это вызвало у меня улыбку. Подъехав, наконец, к театру, мы увидели неимоверную картину. Несколько тысяч человек окружали театр плотным кольцом. Как я уже говорила раньше, Фархан был не просто звездой Голливуда. Отдавая дань Индии, земле, где родилась его любимая, но так рано ушедшая мать, Фархан начал сотрудничать с Болливудом много лет тому назад. Он полюбил эту землю и этих людей всем своим сердцем и уже много лет жил на две страны. Он был звездой и там, где любили голливудские фильмы, и там, где обожали Болливуд. Также он принимал участие в телевизионных проектах и кинопроектах арабских стран. Много и часто работал в Турции и Эмиратах, Саудовской Аравии и Кувейте. Он был международным феноменом, и я сама не раз и не два наблюдала огромные толпы людей, где бы он ни появлялся. Но сама лично, как говорится, воочию, я никогда этих толп не видела. Теперь же мне предстояла такая возможность лично лицезреть славу великого Фархана, моего Рама. Перед входом в кинотеатр стояла огромная толпа, состоящая из людей самых разных наций, языков и цветов кожи. Те, у кого были билеты, стояли в огромной очереди для того, чтобы войти внутрь. Те, у кого не было билетов, умоляли счастливчиков продать им вожделенные билеты по любой цене. «Мама дорогая, ничего себе!» – прокричала Лена мне на ухо, так как толпа гудела так, что услышать обычную речь было бы невозможно. В этой давке мне трудно было даже представить себе, к которому часу мы попадем внутрь на встречу со звездой. Я пишу ему: «Душа моя, как глупо было с моей стороны говорить тебе о том, что я никогда не буду частью огромной толпы только для того, чтобы издали взглянуть на тебя. Но посмотри на меня. Это именно то, чем я занимаюсь. Я все еще снаружи. Я стою в огромной очереди, и я не знаю, сколько еще пройдет времени, прежде чем мы сможем войти в кинотеатр. Но как только я окажусь внутри, я сразу же напишу тебе. Ты можешь сделать так, чтобы ничего не начинали, пока я не появлюсь в зале? Или любовь и твоя близость заставили меня потерять остатки разума?» Ровно через 5 минут по толпе прокатилось: «Они задерживают начало, пока все не окажутся внутри». На это Ленка подняла тонкую красивую бровь и прокричала мне на ухо: «А он всегда делает все, что ты говоришь?» В ответ я рассмеялась смехом ребенка, которого случайно забыли на конфетной фабрике. Судьба словно шутила надо мной, дав мне почувствовать себя на вершине мира, прежде чем швырнуть меня со всей силы оземь. Но об этом позже. Мы продолжали медленно продвигаться вперед. Людьми владела магия, имя которой было имя моего близнеца – Фархан Али. Но создавалось такое впечатление, что люди ждут встречи не с актером, а по крайней мере с самим Зевсом-громовержцем, верховным божеством и повелителем Олимпа, который вот-вот спустится на белом пышном облаке, окруженный сонмом прекрасных богов и богинь, лишь для того, чтобы показать себя простым смертным. Моя подруга озиралась по сторонам, время от времени говоря фразы наподобие: «Алла, это же просто уму непостижимо! Это невозможно! Магнетизм этого человека – его власть над людьми! Ты посмотри на всю эту дикую толпу! А если бы они знали?» «Алла, что если бы они знали, кто ты такая? Мне даже подумать об этом страшно! Тебя, наверное, на мелкие кусочки разорвали бы, и пыли бы не осталось! Просто уму непостижимо! Ты посмотри, что творится!» А толпа продолжала гудеть и медленно продвигаться вперед. Американцы, арабы, индийцы, филиппинцы, европейцы. Люди, прилетевшие из разных городов и даже из разных штатов. Все словно немного сошли с ума в предвкушении того момента, когда они увидят своего кумира. Люди цитировали диалоги из его фильмов, пели песни, скандировали его имя. Наконец, последняя часть толпы, и я вместе с ней оказались внутри зала. сидели мы довольно-таки далеко. Программа состояла из интервью самого Фархана с несколькими очень крупными журналистами из нескольких стран. После этого демонстрация одного из его фильмов, и уже после этого открытая пресс-конференция, где люди из зала могли задать ему любой вопрос с его последующим ответом. Для его преданных фанатов это была редкая возможность общаться со своим кумиром напрямую. Оказавшись внутри, я сразу написала: «Я здесь, любовь моя». Всего через пару минут после этого сообщения свет в зале погас. Воцарилось молчание на долю секунды, и зал взорвался дикими визгами и воплями. «Фархан! Фархан! Фархан!» — кричала толпа. Ленка сильно сжимала мою руку. На ее лице были одновременно восторг, растерянность, неверие и восхищение. Зажегся волшебным светом экран. На экране появилось его магическое лицо. Нарезка из его многочисленных фильмов на различных языках, снятых в разное время, в разных городах и в разных странах. Его такое родное и близкое мне лицо появилось то с выражением неописуемого горя, все в слезах, то вдруг оно становилось безжалостным и жестоким, потом безумным, а после мягким и мальчишеским. А то вдруг преображалось и делалось таким страстным и чувственным, словно мы видели лицо самого греха. Женщины разом ахнули, когда пошла нарезка моментов, где он прикасался к неимоверно красивым женщинам в разных любовных сценах из разных фильмов. И я ничуть не сомневалась в том, что каждая из его партнерш была уверена: так он смотрит только лишь на нее. Так он прикасается только лишь к ней одной. Он был богом перевоплощения. Кажется, этот человек мог самого сатану обвести вокруг пальца и заставить поверить во что угодно. Каждой своей роли он отдавал себя полностью и без остатка. Он играл не просто реалистично талантливо, он играл гениально, на разрыв аорты. Как же он был прекрасен! В зале было довольно прохладно, но мне было так жарко, что я сняла с себя все, что только можно было снять, и не выглядеть идиоткой. Я беспрерывно прикладывала бутылку ледяной воды то к левой щеке, то к правой. Мое лицо горело таким огнем, что я с огромным удовольствием прыгнула бы в ледяную прорубь. И, наконец, экран погас. Снова на долю секунды воцарилась гробовая тишина, а потом вновь зажегся свет. На сцену вышла какая-то женщина, принявшаяся говорить о чем-то, но, увы, ее никто не хотел слушать. Женщина была ни в чем не виновата. Она всего лишь должна была высказать благодарность тому, кто все это мероприятие устроил, и сказать те слова, которые она должна была сказать. Но, увы, говорить ей попросту не давали. Толпа хотела видеть своего бога, и в конце концов женщина попросту сдалась. «Ну что же, мои дорогие друзья!» — наконец сказала она, заглушаемая ревом толпы. «Так как продолжить мою речь вы мне все равно не дадите, позвольте мне тогда пригласить на эту сцену одного из самых выдающихся и удивительных людей, с которыми мне посчастливилось встречаться и работать. Дамы и господа, Фархан Али!» Отодвинулась боковая портьера, и на сцену вышел Фархан в строгих черных брюках, белоснежной рубашке и черной строгой жилетке. Должна ли я упомянуть о том, что это был один из моих любимых комплектов, о чем, конечно, я много раз говорила ему? Он вышел. Простая небольшая сцена. Никаких декораций и спецэффектов. На сцене простой стол и два кресла, один прожектор, один человек. Он вышел. И зал взревел. Никогда в жизни, ни до, ни после, я не видела ничего подобного. И не думаю, что когда-нибудь увижу. В первую секунду, когда я только увидела его, рев зала исчез. Все исчезло. Меня во мгновение ока перенесло в другие измерения. Передо мной, как на экране этого самого кинотеатра, мелькали сцены из других жизней. Одну из них я уже знала. Это была та жизнь, где я была его Лала, а он мой Рам. «Обещай, что ты найдешь меня, Лала! В той другой жизни ты найдешь меня! Обещай!» «Обещаю!» но вдруг стали появляться и куски из жизней, которых я никогда до этого момента не видела. Я не знаю, возможно ли описать, как долго это длилось в земном времени. Я видела себя и его в разных ситуациях, в разных временах и в разных жизнях. Наш облик, обстановка и одежда менялись, но неизменным всегда оставалось лишь одно – его глаза и мои глаза. Они всегда оставались одинаковыми. Жизни мелькали передо мной, как кадры из фильма. Я увидела себя в каком-то простом, но довольно просторном средневековом каменном доме. Фархан стоял передо мной. Он был высок и строен, его красивое лицо было бледным, и на нем было написано неописуемое горе. «Они скоро придут за мной, Питер», — сказала я ему. «Я уже чувствую их приближение. Ты должен поклясться мне в том, что ты отречешься от меня. Ты уже никак не сможешь помочь, пойми это. Ты не сможешь меня спасти. Ты только погубишь и себя, и наших детей. Они осудят меня и сожгут. И тебя заставят смотреть на тот костер, в котором я погибну. Но ты не имеешь права дать слабину. Не смеешь. Слышишь ты меня? Ты должен остаться с нашими детьми и постараться увести их отсюда. Поклянись мне, Питер! Поклянись мне!» В следующий миг раздался стук в дверь. «Это они! Слуги сатаны! Святая Инквизиция! Отвори им дверь, Питер! И не смей перечить! Помни то, что я сказала тебе! Отрекись от меня! Спаси себя и наших детей! Мы еще не раз увидимся с тобой! Я ведь говорила тебе!» «Смерть — это не конец. Никогда не конец!» Я смотрю в глубину его прекрасных глаз, мое сердце сжимает невыносимая боль, и так каждый раз, когда мне нужно оставить его на земле, а самой уйти. Я смотрю на него, и лишь одними глазами я говорю ему: «Я люблю тебя», и он слышит меня. Потом меня везут в какой-то телеге, похожей на клетку. Господи, неужели это и есть моя повторяющаяся до бесконечности судьба? Клетки для тела и для души, ранней смерти, разлука с любимым. Меня везут на казнь. «Сжечь ведьму! Сжечь ее!» Слышатся крики то тут, то там. Я смотрю на безумную толпу вокруг себя. В глазах у некоторых безумие и радость, но не у всех. Большинством движет слепой, удушающий, панический страх перед пытками и костром. О, какое страшное время! Сотни лет на земле горят живые человеческие костры. Слуги сатаны, прикрывающиеся религией света и милосердия, пытают и жгут любого, кто имеет в себе хоть проблеск истины. Они совершают свои страшные кровавые злодеяния именем Иисуса, именем того, кого они сами предали страшной казни. Того, кто пришел, чтобы научить их настоящему свету и мудрости. Но тьме свет не нужен. Он ее убивает. Но им было мало его убить. Нужно было уничтожить всю правду о нем и уничтожить любого, кто знал эту самую правду. Его короткую и светлую жизнь, как и жизнь его единственной великой любви, чистой, как слеза Марии, и его последователи бессовестно оплели ложью. Его провозгласили сыном чуждого ему Бога, а на его жизнь, словно одежду, надели жизнь другого человека, жившего за 1000 лет до него. Его единственную великую любовь превратили в падшую женщину. На этой лжи создали религию тьмы и мрака. И теперь его светлым именем они пытали, истязали, убивали и сжигали сотни тысяч людей. Мир погрузился в страшную тьму. Древние, великие светлые силы тогда не могли вмешиваться в дела Земли, и человечество очутилось один на один под силами тьмы на сотни и сотни и сотни лет. Чем темные и не промедлили воспользоваться. Уничтожилось все чистое и светлое, все истинное и праведное. Я не боялась костра. Слава силе света, я знала, как остановить свое сердце и уйти до того, как огонь начнет пожирать мое физическое тело. Как умела это и венецианская ведьма, имя которой было Изадора. Хотя, к несчастью, этим умением обладали немногие из тех, кого называли ведьмами, исковеркав и осквернив истинное значение этого прекрасного и очень древнего слова. Ведьма – ведающая мать. Но я это умела. Одним я могла насладиться в свой последний миг той жизни. Церковь, выдающая страшную тьму и ложь за правду, не услышит моих криков. Ох, как же я их ненавидела! Мой Питер стоит в первом ряду толпы, пришедшей полюбоваться на чужую страшную смерть. Его глаза — это последнее, что я в той жизни вижу. Мы увидимся скоро. Мысленно я говорю ему, прежде чем мое сердце остановилось. И вдруг, в следующий миг, передо мной воин. Он неимоверно высок. Теперь уж на земле не живут люди такого роста. Его светлые волосы длинны, они опускаются ниже его мощных широких плеч. Но глаза... Его глаза все те же. «Ты хочешь, чтобы я боролся за тех, кто через тысячи лет предаст нас забвению, Дарина? Неужели ты не видишь? Неужели не понимаешь? Тех, кого мы спасали? Тех, кого на виманах принесли на эту землю, когда их земли были уничтожены? Черной неблагодарностью отплатят они нам. Где теперь земля Труара? Где Дея? Нет их. Мы спасли их и перенесли сюда. Но я скажу тебе, что будет дальше. Тех, кому мы сотни и сотни лет передаем наши знания, нашу мудрость и мудрость наших великих предков, тех, кого мы учили писать и понимать руны, кому передавали знания о законах Вселенной и космоса, кого учили строить, создавать, творить, учили жить по совести. Ты думаешь, они отплатят нам благодарностью? Нет, душа моя, не будет этого. Слышишь меня? Не будет. Они отплатят нам самым страшным, что может только быть. Они отплатят нам забвением. Все, чему мы научили их, они припишут себе, эти народы. Арамейцы, дравиды и другие. Все, что указывать будет на нас, уничтожат они. Саму память о нас они сотрут. Более того, всех тех, кто будет хоть что-то знать о нас и о том, кто мы такие и откуда пришли, они будут подвергать гонениям и смерти. Сотни, тысячи лет. Не смотри на меня так, ясноокая моя. Я видел все это. Жрецы показали. За тысячи и тысячи лет саму память о нас уничтожат именно те, кого мы же спасали и кого учили. Наши имена и имена наших народов будут стерты и забыты. И ты хочешь, чтобы я боролся за них? Антлань выстоит!» «Нет, нет, не выстоит!» — кричу я ему. В голосе моем отчаяние. Я знаю, что переубедить его я не смогу. Я знаю, что он погибнет. И я вместе с ним. Но сдаваться я не хочу и не могу. Ты же знаешь, я могу видеть будущее. Сокол мой, не выстоит Антлань. Если начнется битва, Фатта Луна расколется, как раскололась Луна Леля. Одна лишь Луна Месяц останется. Осколки Фатты падут на землю. Антлань погибнет. Ось нашей земли изменится, и холод наступит вечный там, где солнце светило. Кто не успеет на виманах подняться или во врата Межмирья пройти, почти все погибнут. Мало кто выживет. Вся земля наша во мрак погрузится. Что ты творишь? Что собираешься сотворить? Это неправедно. Душа моя, неправедно. Ты идешь против правды. Идешь за кривдой. Идешь за темными жрецами, что опутали нашу благословенную землю, словно страшной черной паутиной. Они хотят лишь власти. Нет в них ни справедливости, ни света. Сила их в хитрости, сладкоречии, обмане и умении ждать. Сколько сотен лет опутывали они разум жрецов. И что сталось? Смотри, мы поднимаемся на войну против своих же отцов и братьев. Как такое может быть праведным? Как? Не делай этого. Пусть даже и прав ты. Пусть предадут забвению нас на тысячи лет, а имена наши на века сотрут. Но я знаю и то, что придет такой миг, и потомки наши смогут вспомнить, кто они. Рассвет приходит после ночи. Не иди против души своей. Нет во лжи истины и быть не может. Ты погибнешь. И Антлань погибнет с тобою и нашими братьями и сестрами. Если отец твой стал темным, и ты не можешь помочь ему, вразумить его не в твоих силах, так хотя бы сам не восставай против света, против правды, против своих же отцов. Остановись! Сокол мой, любовью нашей вечной заклинаю тебя, остановись! Темные окутали разум твой и душу, остановись!» На коленях я молю его, моего любимого, но знаю, что проиграю. Он мрачно, но решительно смотрит на меня, а потом опускается передо мною на колени и берет лицо мое, залитое слезами, в свои ладони. В глазах его я читаю невыразимую тоску и железную решимость. «Уходи, Дарина, одно знай. На этой земле или на других, в вечности или бесконечности космоса, я снова найду тебя, и я узнаю тебя». Затем я видела свою гибель вместе с падением Антлани, или, как ее позже назовут, Атлантиды. Это было страшно. Океаны кипели, земля стонала, и суша раскалывалась на куски. Ядерное, климатическое, тектоническое оружие использовалось теми, кто однажды был одним народом, а теперь одни восстали против своих же. Силы тьмы. Что сотни тысяч лет назад, что сейчас, тактика у вас все та же. Натравить брата на брата и смотреть, как они перебьют друг друга. Сколько земель пало под вашей сладкоголосой ложью? Пала и Антлань. Фата Луна раскололась, и ее осколки стали падать на землю. Часть суши, а с ней и Атлантида, навеки погрузились на дно океана. Это была самая страшная катастрофа, которую знала Земля. Я погибла вместе с моим отрекшимся от правды воином и моей отошедшей от света землей великой Антланью. Передо мной продолжали мелькать жизни, времена и места на Земле. Пирамиды с гладкими отполированными стенами, сверкающими на солнце, земли Индии с причудливыми храмами неимоверной красоты, взлетающие к небу белокаменные колонны храмов, подобных тем, развалины которых мы видим в Риме и Греции. Я была то в простых одеждах обычной крестьянки, со смехом срывающей с дерева спелые яблоки и складывающей их в плетеную корзинку, то в роскошных, сплошь расшитых золотыми и серебряными нитями древних индийских одеждах, идущей по огромной мраморной зале под сенью колонн, испещренных причудливой резьбой. Жизни мелькали все быстрее и быстрее, и мне уже было очень трудно запоминать какие-то конкретные детали. Одно я понимала. Их были сотни и сотни. И еще я понимала, в каждой из них я любила его. И далеко не в каждой из этих жизней у нас с ним было безоблачное счастье. Насколько я понимаю сейчас, самая последняя жизнь перед этой была, по всей видимости, самой счастливой. Меня швырнуло обратно в то место, где я была. В кинотеатр, где тот, кого я любила сотни жизней, стоял на сцене под звуки обожающей его ревущей толпы. Те, кто был помоложе, свистели, кричали, махали руками и прыгали с места. Женщины при виде его почему-то начинали плакать. Совсем еще девочки рыдали истерически, крича его имя и простирая к нему руки. Женщины постарше плакали тихо, утирая слезы кто платочком, кто просто ладонью. Лена продолжала сжимать мою руку и снова повторять. «Это просто невозможно! Невероятно! Просто невероятно!» Я как будто и была там, и в то же время меня там вовсе не было. Словно в тумане я видела все происходящее, словно со стороны. И на протяжении всего времени, что мои глаза видели его, я чувствовала себя живой. Первый раз за всю мою долгую жизнь я чувствовала себя по-настоящему живой. Мне вспомнились слова моей мамы, которая говорила их мне довольно часто. «В тебе совсем нет жизни. Ты как будто дохлая курица». И только сейчас я полностью поняла смысл этих ее слов. Она, моя мама, была в чем-то права. Я действительно была словно неживой до этого самого момента. В этот самый миг я чувствовала каждую живую клетку своего физического тела. Каждая моя клетка вибрировала, дышала и жила. Я в первый раз за свою долгую жизнь была по-настоящему, в полном смысле этого слова, живой. И я знала, что жила уже тысячи лет и тысячи жизней. На сцену вышел известный американский журналист. Он кратко представился толпе, пожал руку Фархану и сел в кресло. Фархан последовал его примеру. Толпа затихла, готовясь внимать каждому слову своего кумира. В первых рядах зала стояли люди, которые ожидали свой шанс задать Фархану прямой вопрос и получить на него ответ. Они пришли сюда для этого еще ночью предыдущего дня. Люди были готовы ждать всю ночь и весь следующий день до вечера только лишь для того, чтобы попасть внутрь первыми и иметь возможность этот самый один вопрос задать. А если и не задать вопрос, то хоть увидеть его с как можно более близкого расстояния. Журналист что-то спросил, и Фархан взял свой микрофон. К моему огромному удивлению, он начал отвечать как-то странно. Это было совсем не похоже на его обычную манеру. Он был смущен, растерян и словно не в своей тарелке. Его голос был неуверенным и срывался. Было такое впечатление, что он едва мог выговаривать слова. Он сидел в полоборота от зала, и казалось, что он изо всех сил старается в этот самый зал не смотреть. Журналист продолжал спрашивать, Фархан продолжал отвечать, но... У меня было такое впечатление, что на месте знаменитого актера был кто-то другой. Я видела десятки интервью Фархана и его выступлений перед самой разнообразной публикой, от студентов престижных вузов до самых богатых и могущественных людей в этом мире. Он всегда держался абсолютно уверенно и непринужденно, кто бы перед ним ни был. Миллионеры или простые люди, сильные мира сего или обычные студенты. Блестящий оратор и интеллектуал, он легко и без напряжения, с присущим ему юмором, мог отвечать на любые вопросы, говорить на любые темы и блистать интеллектом и доброжелательностью по любому поводу, будь то итальянская кухня или кибернетика, кинематограф или мировая политика. Он делал это на протяжении 20 лет, но тут его словно подменили. Этот красивый и могущественный мужчина вдруг превратился в подростка 14-16 лет, которого первый раз в жизни выволокли на сцену перед огромной толпой и заставили отвечать на какие-то странные вопросы. Он смотрел в пол, его голос то и дело срывался, он внезапно терял нить разговора или отвечал не впопад, или что-то абсолютно неожиданное. Когда первые мгновения безумия и эйфории у людей прошли, они, естественно, сразу это заметили. То там, то тут стали слышаться шепотки. «А что это с ним?» «Да что с ним такое? А чего это он так смущается? Как девушка на первом свидании? Даже глаз не поднимает!» Прекрасно все слышащая и понимающая подружка сжала мою руку и с абсолютно ангельско-дьявольской улыбкой на ее лице проговорила мне на ухо. «Ты что с парнем сделала, а? Ты чего парня засмущала совсем? Ты посмотри на него! Малец вон глаз поднять не может, в зал боится взглянуть, двух слов не свяжет, такой великий оратор! И все из-за тебя! Ты б его успокоила, что ли?» «Давай, успокой его, как вы там общаетесь, я же не знаю. Телепатический. Давай, а то парень совсем пропадает». Я была не в состоянии даже говорить, но ее совет был дельный. Я начала пытаться успокоить его мысленно. «Душа моя, слышишь меня? Это ты из-за меня сам не свой?» Меня ударила горячая волна, и я услышала его. «Черт, Лала, я не понимаю, что это со мной? Что это за... Веду себя как мальчишка, как тупой подросток. И это я. Черт знает что. Почему в этом чертовом зале такая чертова духота?» «Зал тут ни при чем, мой король. Это жар от того, что мы рядом. Близнецовое пламя, понимаешь? Пламя. Мы части одного пламени. Мы оба горим. Вот от чего тебе так жарко. Успокойся, я же тебя не съем. И не бойся смотреть в зал. Ты не сможешь меня увидеть, потому что я от сцены очень далеко. Успокойся. Вдохни глубоко несколько раз. Все хорошо, душа моя. Ты же у меня властелин мира, а не маленький мальчик. Не так ли, любовь моя? Ну же, возьми себя в руки, Рам!» Фархан несколько раз глубоко вдохнул. Голос его стал ровнее и спокойнее, и он медленно повернулся и взглянул в зал. «Так-то лучше», — сказала Ленка. Она явно начала ловить от всего этого кайф. «Это круто! Это просто очень круто! И я тут типа являюсь свидетелем вечной любви! неземной любви. Ох, как же мне повезло! Примерно через час часть интервью закончилась, и людям было сказано, что вот теперь все желающие смогут задать ему свои вопросы. Люди ринулись поближе к сцене. Те, что были сзади, тоже покинули свои места в попытке пробиться сквозь толпу тех, кто пришел раньше. Прожектор направили на спрашивающих. На них же направили и телевизионные камеры. Первый спрашивающий задал свой вопрос и получил ответ. К микрофону подошел второй спрашивающий, и я вдруг совершенно внезапно почувствовала пронзивший меня словно лезвие ножа холод. Холод этот был не физического происхождения. Чувство было такое, словно разом в одну секунду вы очутились в каком-то страшном месте, где не просто нет ни солнечного света, ни тепла, ни звуков природы, ни человеческих голосов. В этом месте нет эмоций, точнее, нет никаких светлых эмоций. Любовь, надежда, вера в этом месте полностью отсутствуют. Видели карту Таро «Тройка мечей»? Когда там одно сердце, а в нем три клинка. Это было мое сердце, и клинки были ледяные. Этот удар был таким быстрым и внезапным, что я чуть не вскрикнула, хотя меня вряд ли кто-то услышал бы. Я взяла из рук у Лены теплую шаль и закуталась в нее. В этот момент второй спрашивающий получил свой ответ, и к микрофону подошел третий. И тут внезапно Фархан резко поднялся. Он сказал: «Я прошу у всех у вас прощения, но у меня внезапно возникли такие обстоятельства, что я должен срочно покинуть вас». Зал возмущенно загудел. То есть как это покинуть? Покинуть несколько тысяч человек, которые ради этого летели из других городов и штатов и ждали этого момента много часов? Было вполне понятно возмущение людей. Да и как это вообще может быть? Вы словно купили билет на двухчасовой спектакль, вы сидите в зале и наслаждаетесь игрой любимых актеров. Но вот внезапно, спустя 40 минут, главный герой вдруг прерывает игру и говорит, что ему нужно срочно уйти. Как на это будут реагировать люди, особенно если это зал в несколько тысяч людей? Но Фархан успокоил их всех следующей фразой: «Я прошу вас, пожалуйста, не волнуйтесь, я отлучусь совсем ненадолго. А пока я решу свои возникшие проблемы, вы посмотрите мой фильм. По окончании фильма я продолжу отвечать на ваши вопросы. И обещаю вам не только ответить абсолютно на все вопросы, какие вы только хотите задать мне, но еще и обещаю лично обнять каждого из вас, кто этого захочет». Толпа одобрительно загудела. Фархан поклонился еще раз и быстро ушел со сцены за кулисы. У меня внутри просто все заледенело. Я внезапно поняла со всей ясностью, что именно только что произошло. Но то, что я поняла, моя душа понимать отказывалась. «Когда он вернется, я пойду и обниму его. Ты не против?» – прощебетала мне на ухо Ленка. Но, посмотрев в мои глаза, осеклась. Ее глаза погасли. «Ал, ты что? Что с тобой?» Она снова сжала мою руку. «У тебя руки ледяные. Да что с тобой?» «Он не вернется, Лена. Ты не сможешь его обнять. Он не вернется». «То есть как это не вернется? Как это не вернется? Да ты что? Конечно же вернется. Ты что, хочешь сказать, что он соврал вот этой дикой толпе и попросту взял и ушел?» «Да». «Почему?» Я только закрыла глаза и отрицательно замотала головой. Но для Лены поверить в это было трудно. Поэтому, как преданный друг, она сжала мою руку и, оптимистично улыбаясь, снова повторила: «Он вернется, увидишь, и я пойду и обниму его, даже если ты против». Снова зажегся экран. На нем снова появилось его родное лицо и его тысячи лет знакомые глаза. Но я едва ли могла видеть то, что происходило на экране. Мой разум знал, очень хорошо знал, что именно только что произошло. Знал он и то, почему это произошло. Но моя душа кричала «Нет!». Правда, что было толку в криках моей души птицы, вновь бьющейся о прутья тесной клетки? Прутья толстые и крепкие. Не вырваться. Нет, не вырваться. Закончился фильм. Толпа ждала возвращения кумира. Но его не было. Прошел час. На улице была уже ночь. Но толпа не расходилась, все же надеясь на чудо. Только я одна знала, что никакого чуда не будет. У меня возникла безумная идея сказать всем этим людям, что они не увидят его, и причина эта стоит перед ними. Что бы они сделали? Да ничего, они попросту не поверили бы. Наконец, кто-то из организаторов посчитал неправильным держать людей дольше и сообщил, что Фархан Али не вернется. Толпа начала гудеть. Люди были искренне поражены. «Но ведь он же сам сказал, что вернется!» Говорили они друг другу, но спустя еще минут 20 покорно начали расходиться. «У звезд свои причуды и своя безумная жизнь», — говорили они. «Мы же его увидели?» «Увидели. Ну вот и клево!» «Но не смог он вернуться, мало ли что. Все равно круто!» «Главное, мы его живьем увидели. Я все на телефон заснял. Сейчас на YouTube выложу». «Какой же он все-таки... Ах!» И люди направились по домам или по отелям, вполне себе счастливые, несмотря ни на что. Я и Лена вышли на улицу и стали ждать такси. Лена молчала, на ее лице было непонимание и чуть ли не слезы. Она смотрела в мои глаза, все время порываясь мне что-то сказать или меня что-то спросить, но сдерживалась. Мы молча доехали до отеля и поднялись в свой номер. На меня нашло нечто, чего я до того момента не испытывала никогда. Это было полное онемение. Я словно была под общим наркозом, но при этом все еще могла двигаться и говорить. Но что касалось моих чувств, их больше не было. Меня словно выключили. Кто и как, я не знаю. Но на миг какая-то сила отключила во мне все чувства и эмоции. И сейчас я знаю, почему. Что бы я могла выстоять? Ведь это был только первый удар. А мне предстояло выдержать их несколько. Я молча, не раздеваясь, села на свою кровать. Лена же, как тигрица, металась по нашему крошечному номеру. «Трус! Вот же чертов трус!» Вдруг в сердцах сказала она и швырнула подушку об стену. «Да он же сбежал!» «Просто сбежал, когда понял, что среди спрашивающих можешь оказаться ты! Да? Я права?» «Да, ты права. Но он сбежал не только поэтому», — ответила я. Свой голос я слышала словно со стороны. Он был на удивление холодным и спокойным, совершенно не похожим на мой. Он сбежал еще и потому, что испугался, что я могу ему навредить. «Чего? Как это? Как это навредить? Ты о чем? Как, чем и каким образом ты могла ему навредить? Алла!» Она села рядом со мной, вглядываясь в мои глаза. «Очень просто». Мой голос продолжал звучать гулко и безжалостно, как льдина, ломающаяся об льдину. Он подумал, что я могу выкинуть что-нибудь. Неадекватная. Может, перед всей этой дикой толпой, камерами и журналистами я спрошу его что-то о нас с ним. Может, начну истерически кричать, что он моя вечная любовь, и мы близнецовые пламена. Может, начну рыдать или хохотать. Может, начну вопить в этот чертов микрофон то, что знаем только я и он. Или кинусь ему на шею. Да мало ли что. Мало ли. Голос мой прервался. В горле стоял ком. Но лицо мое оставалось каменным и абсолютно бесстрастным. И этим я, видимо, не на шутку напугала Лену. Она взяла мое лицо в свои ладони, подняла его и заставила взглянуть на нее. В ее глазах стояли слезы. «Ал, поплачь, а? Ну, хочешь, давай вместе поплачем. Только не пугай меня. Ты словно не живая. Ну, давай, поплачь, Алла. Тебе станет легче!» Видимо, ее испуганные глаза, из которых лились слезы за мою боль, сломали сковавший меня спасительный лед. Боль обрушилась на меня со всей своей силой. Я заговорила, едва в состоянии произносить слова. В груди нарастало ощущение, будто мою грудную клетку взламывали изнутри железным ломом. «Он подумал, что я способна на подобное», — сказала я, еле выговаривая слова. Он подумал, что я способна опозорить его, скомпрометировать его, навредить ему. Ты только представь себе, какой это был бы кошмар. Это видели бы те тысячи людей, которые были в зале, А благодаря телефонам и телевизионщикам за час это разлетелось бы по всему свету. И великому и непогрешимому Фархану Али пришлось бы отвечать на неудобные вопросы. Мол, кто эта сумасшедшая женщина и о чем она говорит? О, разве мог мистер Кинозвезда это допустить? Нет, конечно же нет. Поэтому он поспешно удалился, чтобы подобного не произошло. И тут я начала смеяться. Я продолжала говорить, смеясь, не чувствуя и не замечая того, что слезы полились из моих глаз. Будь они прокляты, эти слезы. Будь он проклят, звездный статус и человек, боящийся его потерять. Он, продолжала я, смеясь и плача, не обращая внимания на искаженное болью лицо своей верной подруги. Он, этот чертов идиот! Он подумал, что я способна на подобную чушь. Он, который должен знать и чувствовать меня душой и сердцем. Он, кто знал меня сотни жизней. Он, который читал мою книгу, мои письма, знает всю мою жизнь, всю мою душу. Этот идиот посмел подумать, что такая, как я, способна на подобную чушь. Что я способна выставить себя идиоткой перед всем миром и при этом скомпрометировать его чертово величество, великого короля, повелителя гор, морей и женских сердец. Я закрыла лицо руками. Способность чувствовать вернулась, а с ней обрушилась такая боль, что я, сжав кулаки и закусив губы, старалась не закричать. В районе моего сердца вместо синего кристалла зияла огромная черная дыра. Лена бросилась ко мне и обняла меня так крепко, как только могла. Она плакала вместе со мной. «А может...» — сказала она с надеждой в голосе. «Может, он уже все понял? Он понял, что совершил ошибку, что ты не такая, ты совсем другая, и он вот сейчас или завтра позвонит тебе, и вы увидитесь». И все объясните друг другу. И, посмотрев в глаза друг другу, все поймете. Может... Нет, Лена! Не может! Этого не будет. Он не увидится со мной. Ни сейчас, никогда. Разве ты этого еще не поняла? Из-за пелены слез я вообще уже никого и ничего не видела. Стояла такой себе полуживой необией. Источником горя и памятником своей глупости и любви в дешевом номере дешевого отеля в Сан-Франциско. Да и кто я такая, если подумать? Кто я такая, чтобы великий Фархан Али соблаговолил уделить мне 5 минут своего драгоценного времени? Никто! Я никто, Лена, и звать меня никак. Все правильно. Да что я возомнила о себе, а? Кто он и кто я? Нет, он абсолютно прав. Он прав. Алла, забудь. Ладно? Прошу тебя, просто забудь. Давай спать. И я легла, накрывшись головой одеялом, дав этим понять моей любимой подруге, что больше не хочу говорить об этом. Она тоже легла и вскоре уснула. Боль в груди из острой превратилась в тупую. Слезы еще лились сами по себе, впитываясь в застиранную дешевую наволочку отельной подушки. Я смотрела на отблески уличного фонаря на стене. «Лала, обещай, что ты найдешь меня. В той другой жизни». «Обещаю».